Вечно эти родители. Конни выиграла спор. Вернувшись из школы, она тут же позвонила бабушке. Долго уговаривать ту не пришлось. «Конечно, почему нет?» Сразу же поддержала ее бабушка. «С удовольствием возьмем Анну и Билли с собой. Отличная идея. Вы втроем будете жить в палатке, а мы все время будем с Якобом». Конни тут же сообщила радостные новости подругам. «Получилось!» — в восторге кричала она в трубку. «Бабушка сказала, можно!» Как только мама пришла с работы, Конни поспешила обрадовать и ее. Но мама снова покачала головой. «Нельзя вот так ни с того ни с сего нагружать бабушку и дедушку». «Но им моя идея понравилась!» — возразила Конни. «Анне и Билли тоже!» Мама лишь пожала плечами. «Мы обсудим это позже, вместе с папой, ладно?» Но папа так себе помощник, по крайней мере, для Конни. «Как дедушка с бабушкой повезут вас всех на машине?» — спросил он за ужином. «На заднем сиденье всего три места. Для Якоба, для тебя и... Ты можешь, раз уж на то пошло, взять с собой только одну подругу». «Но так нельзя!» — Конни отложила в сторону бутерброд. «Не могу же я распригласить одну из них?» Мама вздохнула. «Тебе изначально не следовало приглашать их, не спросив разрешения». «Но бабушка уже разрешила!» «Бабушка не подумала, что в машину поместятся только пятеро», — сказал папа. «Нужно выбирать, Анна или Билли. Одну можешь взять с собой, второй придется остаться, к сожалению». На следующий день Конни рассказала подругам о решении родителей. «Полная ерунда!» — вздохнула Анна. «Мягко сказано», — кивнула Конни. «Что же нам теперь делать?» «Тогда я поеду на поезде», — решительно заявила Билли, скрестив руки на груди. «Ну, конечно», — воскликнула Конни. «Мы поедем на поезде втроем!» Но родителям и эта идея не пришлась по душе. «План был не такой», — начал ворчать папа. «Бабушка с дедушкой просто хотели съездить на море на машине, а теперь все это превращается в полноценное путешествие». «Неизвестно, идет ли туда прямой поезд. Вдруг вам придется пересаживаться», — заволновалась мама. «Справимся», — спокойно ответила Конни. «Не в первый раз одни поедем». Папа вздохнул. «Надо обдумать». Конни недовольно закатила глаза. «Вечно одно и то же. Самые сложные препятствия всегда устраивают твои же собственные родители». Однако в итоге все получилось. Наверное, еще и потому, что бабушка с дедушкой немного помогли. Веселые и взволнованные Билли, Анна и Конни в четверг уже стояли на перроне. «Не забудьте, что в Ольденбурге вам нужно будет пересесть», — твердила мама. «Поезд на Северное море отходит от пятого пути». «А долгая пересадка?» — спросила Анна. «Или времени будет мало?» «Не беспокойтесь, у вас будет 13 минут», — ответил папа. «Вагон времени, а нужный путь напротив на той же платформе». «Конечно!» — непринужденно подхватила Конни. «К тому же у нас даже нет багажа!» Самое классное, что палатка, спальники, коврики и чемоданы поехали вместе с бабушкой, дедушкой и Якобом на машине. Из вещей Конни взяла в дорогу только свой красный рюкзак, чтобы положить в него перекус. Наконец, к перрону подошел поезд. Конни, Анна и Билли сели в вагон. Папа купил для них билеты с удобными местами. Сияя от радости, девочки устроились друг напротив друга. Двери закрываются. Конни еще немного помахала родителям на прощание и откинулась на спинку сиденья. «Здоровско!» — сказала она. И в животе у нее приятно защекотало.